А что, и в этом случае мне легче будет, чем вам. Падать ниже. Ох, московские таксисты, на все у вас есть ответ, это точно. Пока колесишь, о чем только не подумаешь. Тренировочка. Да и разных людей возишь, беседуешь, как сейчас. Вот вы наверняка на Москве знаменитость. Угадал? Да как сказать. Угадал, угадал. Видно, сокола по полету, а начальничка по глазам. Что за глаза у меня такие? Нашинские, голубенькие, а всталь. Извините, что разболтался, суббота, легкая езда, опустел город, все по дачам, по речкам. Ты в нашу школу давно заглядывал, меняя тему разговора, будто перегородку из стекла ставя между собой шофером, спросил Рем Степанович Геннадия. После армии как-то раз заглянул, и все. Не зовут, не прославился, а по ЖЭКу не мой участок. А меня зовут частенько. То им нужно все, видать, мой участок. Все наши переулки — ваш участок. Чуть что, к вам на поклон. Да-да-да-да. Геннадий боком сидел к Кочергину, ведя разговор, а тут повернулся, подался к нему. Так изумил его голос Кочергина, каким он произнес свои «да-да». Будто простонал их, словно кто руки ему стал выворачивать, склоняя к покорности, а он, хоть и больно ему, терпежа нет, упорствует, не подчиняется, стиснул зубы. Дальше долго ехали молча. Рем Степанович теперь и от Геннадия отгородился перегородкой из стекла. Хватит, поболтал с людишками, явил им свой демократизм, а они уж и в душу полезли. «Будя! Прием окончен!» Машина въехала на Манежную площадь, мелькнули между красными громадами музея Ленина и исторического... Неправдоподобные, сказочные, то ли в небо, то ли из неба, сине-золотые купола Василия Блаженного. Потянулась лента Кремля, а за стеной купола, крыши, зеркало стен дворца съездов. «Что ни говори, сердце России», — сказал водитель. «Да-да-да-да», — иным голосом и отодвигая свою перегородку, откликнулся Рем Степанович. «Вот, Гена, манеж этот громадный... А ведь его за 6 месяцев построили. И когда? В начале прошлого века. Ширина у здания 45 метров, а его перекрыли деревянными стропильными фермами без единой внутренней опоры. Стало быть, умели строить на Руси? Нечего нам нынешним бахвалиться. А какая сила в домике, как уверенно стоит, строили для смотра войск в присутствии Александра I, а сейчас в нем... Выставки устраивают. И тогда служил, и теперь служит. И коням, и людям. Снесут, если дыра в Москве образуется, как образовалась, когда снесли храм Христа Спасителя. Вон, проезжаем по правую руку, лужа, хлорированная вместо храма. А кто же снес-то? Начальнички приказали. Подал голос водитель. Разные бывают начальнички. Вы бы не снесли, ваше бы, когда власть нет. А я так скажу, водитель оглянулся, глянул зорко. Извиняюсь, конечно, но я так скажу. Вполне бы могли и снести. Тогда храм, сейчас что другое. Это потом мы все умными делаемся, вот и как думаю. С такой-то головой вожди тебя. Потому и голова на месте, что руки на баранке. Вы уж меня извините. Снова откинулся головой и смолк Рем Степанович, отгородившись из стекла стенкой. А Москва мелькала, мелькала, за стеклами машины, заветные места проезжали, древние, высокие, строгие. И столько всего повидавшие, открывается человек перед этими кремлевскими куполами, вознесшимися в небо, хоть верующий он, хоть неверующий, открывается, притихает, сам в себя заглядывает, перед веками, не перед крестами, тишает душа. Въехали на Пятницкую. «Где тут?» — оглянулся водитель. «Дальше, дальше!» — показал рукой Кочергин, все еще пребывая за своей стеклоперегородкой. Задумался тяжело, сам у себя о чем-то допытывался. Купола, может, дознание повели. Но вот неподалеку от Климентовского переулка Кочергин велел остановиться. «Здесь», — сказал он,